Глава 16. Если до появления графа время тянулось довольно-таки медленно, то вот после того, как я узнал, что через 2 дня меня казнят, оно помчалось вскачь. Вроде не успел и глазом моргнуть, как прошел первый день, а за ним и второй. Утром 3-го дня за мной пришли, причем сразу 10 бойцов. Да и вещи приличные, подобающие аристократу, с собой захватили. Видно, чтобы в петле хорошо смотрелся. Приказали переодеться. И без разных глупостей. Воины обступили меня со всех сторон, и один из них развязал мне руки. Идти, как баран, на убой я не пожелал. К сожалению, использовать магию я успел только один раз. Метнул огненный шар в рожу стоящего передо мной мужчины. А когда он отшатнулся, рванул к открытой двери, не забыв приложить ногой по причинному месту еще одного охранника. На этом мои подвиги закончились. Удар по затылку выбил из меня дух. В себя меня привела все та же лекарка, которая лечила в повозке. Она смотрела на меня с какой-то жалостью, да и не считала своим врагом, как остальные окружающие люди. Поэтому я решил немного ей помочь. «У тебя семья есть или близкие люди?» – спросил я. «Да, господин барон», – не стала скрывать женщина. «А из города ты уйти можешь?» «Конечно, я свободный человек», – ответила она. «А зачем вы это спрашиваете? Если хотите, чтобы я пошла и сообщила вашему наставнику о том, в какую вы беду попали, то делать этого не буду. Знаю я архимагов. Они и убить могут». «Да не об этом речь», — досадливо скривился я. «О том, где меня держат, он наверняка уже знает. Часть моих солдат смогли уйти. Совет тебе добрый дать хочу. Когда выйдешь отсюда, хватай своих родственников и уходи из города, если хочешь, чтобы они живы остались». «Зачем?» – не поняла женщина. «Затем, что Рагон это просто так не оставит. А учитывая его миролюбие, он может вырезать весь город. Поэтому уноси ноги. Отсидись где-нибудь, потом вернешься. Может и не случится ничего». «Ты что несешь?» – ткнул меня древком копья командир охранников. «Пока был без сознания, сами переодели. Решили больше не рисковать. А тот солдат, которому прилетело по шарам, смотрел злобно, хотя ему уже помощь оказали. Впрочем, охранника я оставил без ответа. Не посчитал нужным отвечать, чем насторожил его еще больше». «Что молчишь?» – спросил он. «А что тебе сказать? Сам прекрасно слышал весь разговор». «Да не обращайте вы на этого висельника внимания, господин десятник!» – взвизгнул пострадавший. «Пасть захлопни!» – оборвал его мужчина. «Считаешь, что этот рагон за тебя мстить будет? Ты что, родственник его?» «Нет», — улыбнулся я, — «просто его собственность, а он не любит, когда у него что-то забирают. Тот еще скряга. К тому же я являюсь учеником магической школы, поэтому под стены вашего города могут и другие архимаги прийти. Да и вообще я уверен, что императору очень не понравятся ваши шалости. Мешаете продовольствие подвозить, нападаете на обозы. Поэтому, чтобы другим показать, что будет, если это не прекратится, он может взять ваш город. Если же этим займется мой наставник, боюсь, что живым отсюда никто не уйдет. Поэтому и посоветовал женщине бежать, пока город не в осаде». «Ну-ну», – недоверчиво хмыкнул десятник, только вот уверенности в его голосе не было. «Тащите его. Граф, наверное, уже заждался». А вот женщина призадумалась. Этот десятник, возможно, никогда не видел архимагов, а она явно в магической школе училась, поэтому прекрасно знает о том, кто они такие. Приказать вырезать весь город им ничего не стоило. Да и всем ученикам рассказывали о том, как одного герцога казнили за то, что он посмел убить одного из учеников, когда тот отказался ему служить. Да, было это очень давно, но все-таки было. Поэтому неизвестно, как отнесется руководство школы к убийству универсала. Этот граф живет в каком-то своем мирке и надеется, что армия императора вот-вот уйдет во свояси. Приволокли меня не на площадь, как я думал, а в большой зал замка. Тут собралось много народу. На высоком кресле восседал сам граф с видом гордым и неприступным. Оглядевшись вокруг, я обнаружил, что тут не только мужчины, но и женщины, все дворяне. Наверное, знать городская собралась на необычное зрелище. «Можете его отпустить», – милостиво разрешил граф отойти от меня охранником. «Думаю, тут этот разбойник никому не угрожает. Он на стражу напал, произнес десятник. «Что еще можно от бандита ждать?» — хмыкнул граф. «Ничего. Если тот что-то выкинет, ему мой маг объяснит, что так делать нельзя». Рядом с графом на самом деле стоял старик в балахоне, вид у которого был не столь радужный, как у самого аристократа. Видно, ему данное действие не нравилось. «Ты универсал?» — спросил он у меня. «Именно», — с улыбкой ответил я. «А чего еще делать? Только и остается улыбаться. Не в ногах же валяться перед этим дворянином, вымаливая помилование. Очень перспективный. За 3 года 5 ступеней. Ну, думаю, вам еще об этом расскажут». Граф после моих слов только ухмыльнулся. А вот маг нахмурился еще больше. «Стало быть, у тебя Рагон, наставник?» «Да, знаете его? Славный человек. А добрый какой, что просто плакать хочется от умиления». «Если ты надеешься нас запугать», — снова подал голос граф, его мои слова забавляли, — «напрасно стараешься. Даже если произойдет чудо, и тут появится архимаг, тебя это уже не спасет. Понял меня, выскочка?» «Как грубо, господин граф», — нарочито обиженно произнес я. «Что значит выскочка? Мне титул барона дали за подвиг во время войны с водагами. Я же не отсиживался за чьей-то спиной. Вот его императорское величество и оценил мои старания. Да и вообще, меня сюда зачем притащили? Чтобы о том, кто мой наставник, узнать? Думаю, скоро вы с ним сами познакомитесь. По крайней мере, даже ваш маг это не исключает. Верно говорю, уважаемый?» Мои слова одаренный оставил без ответа. «Уважаемые жители нашего города», — величаво начал граф, «я пригласил вас сюда, чтобы на ваших глазах честно судить дворянина, который пал настолько низко, что устраивал грабежи на дорогах». «Ишь ты какой шустрый!» — не смог промолчать я. «Насколько мне известно, судить вы имеете право только тех дворян, которые присягнули вам на верность. Я к таким не отношусь, поэтому требую передать меня в магическую школу, где меня будут судить архимаги, а не вы, бунтовщик. У нас теперь отдельное государство, барон, и свои законы. На своей земле я имею право судить хоть кого, если посчитаю нужным». «Надо же! Это кто вам такое право дал?» «Наш король». «Ваш король сейчас находится у ног нашего императора. Схватили мятежника. Неужели вы это не проверили? Он бунтовщик, да еще и трус, каких поискать. Бежал, как перепуганный заяц, впереди всей своей армии. Кстати, если у него на службе было всего 7 архимагов, то и они мертвы. Точнее, 5 умерло, а 2 сдались на милость победителя». После моих слов по залу пронесся гул. Похоже, эти благородные особы вообще из города не выходили и новостей не знали. Впрочем, если учесть, что сейчас по всем местным дорогам наемники слоняются, это неудивительно. За стенами безопаснее. «Вы, как я погляжу, не только разбойник, но еще и лгун», — сказал граф. «Может, вам язык отрезать перед тем, как в петлю отправить? Да и чересчур вы веселый, мне это не нравится». «Нет, спасибо, с языком лучше», — невозмутимо ответил я. «А чего грустить? Война идет, а на ней гибнут. Мне не повезло. Так что ж теперь печалиться? Вам грустить нужно, а не мне. Думаю, ваш маг сможет рассказать, что ждет тех, кто посмел убить ученика магической школы, и какие казни практикуются у архимагов. Кстати, они и остальных не обойдут своим вниманием, чтобы впредь такого безобразия не было». Суд граф не смог продолжить. Он, по сути, даже и начаться толком не успел, потому что в зал вошел один из воинов. Подходить к креслу аристократа он близко не стал. Замер метрах в 10, поэтому все присутствующие смогли услышать его слова, в том числе и я. «Господин», — произнес мужчина, — «к городу идет армия около 30 000 человек. Через несколько часов будет под стенами. Если честно, эта новость меня и порадовала, и напугала одновременно, так как я опасался, что этот аристократ казнит меня без всякого суда. К счастью, это не произошло, и меня поволокли обратно в камеру, где сидели остальные несчастные». «Господин барон!» — радостно заголосил мой сотник. «Я думал, вас уже казнили. Отсрочку дали. К городу армия императора подходит, точнее ее часть. Так что, может быть, еще немного поживем». Отправлять архимагу кого-то, чтобы узнать, во что снова вляпался его ученик, не пришлось, так как его уже ждал один из наемников. Он-то и сообщил Рагону о том, что Стена захватили в плен мятежники. Куда его увезли, не было секретом, так как в округе, кроме столицы, было всего три более или менее крупных города, из которых люди уехали не в полном составе. Граф, чей отряд разбили наемники, жил в одном из них. Скорее всего, и барона туда отправили. Зачем он был им нужен, неизвестно. Только позже узнали, когда пообщались с пленными. Оказалось, он просто мстил за своего родича. Долго сидеть и раздумывать, что делать, архимаг не стал. Едва только выслушал наемника, как сразу отправился к императору. К этому времени собрание уже закончилось, поэтому Рагона, его императорское величество, принял без промедления. «Что случилось, друг мой?» – спросил глава государства. «Мне войско нужно, чтобы столицу одного графства взять». «Какого?» – удивился император. «Да и зачем? По-моему, я говорил, чтобы без лишней крови все прошло. Ученика моего недотепу в плен взяли, а это непорядок. Он является учеником магической школы, поэтому никто не имеет права его трогать, кроме меня». «С этим можно будет позже разобраться», – отмахнулся император. «Еще не хватало, чтобы из-за каких-то баронов я войско отправлял». «Мне не нужно все войско. Воинов у графа почти не осталось. Так что хватит и части. К тому же, ваше императорское величество, этот парень достиг за 3 года обучения 5-й ступени. И я уверен, что до конца обучения он станет магом-универсалом 6-й ступени. Понимаете, он изучает заклинания даже быстрее, чем я. То есть лет через 10 может появиться тебе замена?» «Именно так, ваше императорское величество». «Это меняет дело. Сколько солдат тебе нужно?» 30 000 хватит, чтобы побыстрее этот город взять. И тех архимагов, которые при захвате города со мной были, тоже возьму». «Хорошо, Рагон. Только не затягивай там и кровь понапрасну не лей». На следующий день армия выступила. Точнее, примерно часть войска. Вскоре к ним присоединились и наемники, которые на время захвата полностью оставили дороги без своего пристального внимания. Впрочем, с имперского тракта никто разъезды не убирал, поэтому все равно продовольствие к мятежникам трудно было подвозить. К тому же их активность, после того, как несколько караванов было захвачено, резко прекратилась. Само собой, мятежники быстро узнали, что у них возникли серьезные проблемы. Поэтому, когда армия подошла к городу, ворота уже были закрыты, а мосты, перекинутые через реку, подняты. Брать столицу графства в осаду Рагон не стал. Отправил к ним парламентера с предложением сдаться. На эту роль назначили новоиспеченного барона, командира наемников. Мятежники впустили переговорщика в город и проводили его во дворец аристократа. «Слушаю вас», — сказал он, когда мужчина вошел в зал, в котором снова собралась вся знать. «Некоторое время назад вами был схвачен ученик магической школы. В первую очередь мне хотелось бы убедиться, что он жив». «Есть такой», — кивнул граф. «Сидит в клетке разбойник и ждет, когда его повесят. Приведите его». Минут через 10 приволокли барона. Выглядел он неплохо, если не считать, что избили его сильно. Снова попытался напасть на стражу. «Хорошо», — кивнул наемник, бросив взгляд на Стена. «Командир нашего войска, архимаг Рагон, предлагает вам сдаться на милость победителя. Тогда он не будет слишком суров. Если с его учеником что-то случится, то все дворяне, находящиеся здесь, а также их семьи и все родные, будут вне закона, как соучастники мятежа и захвата ученика магической школы». «Боюсь, я вынужден отклонить эту просьбу», – язвительно сказал граф. «Это не просьба», – ответил наемник. «Это требование. Больше мне вам сказать нечего. До обеда можете подумать. И еще одно. Вам, господин маг», – мужчина посмотрел на человека в балахоне. «Рагон передал отдельное пожелание умереть, пока вы с ним не встретились. Вы уже совершили один раз ошибку, поэтому лучше бы вам ее не повторять». Когда наемник вышел, в зале стояла тревожная тишина, которую нарушил сам граф. «О какой ошибке говорил этот вояка?» – спросил он у мага, который был бледен. 2 десятка лет назад Рагона хотели убить. Слишком многим он мешал. Я к этому был косвенно причастен. Заговор раскрыли. император смилостивился и не стал всех казнить, только главного преступника. Только вот сам архимаг никого прощать не собирался. Уже через месяц все причастные к нападению на него и их семьи стали погибать, причем очень скверными смертями, которые даже врагу не пожелаешь. Умерли все, кто не успел сбежать, поэтому мне и пришлось уехать в эту глушь. Надеялся со временем вернуться в столицу. Хорошо, что не вернулся. «У нас есть дела поважнее», — подал голос командир гарнизона. «Потом в воспоминания погружаться будем. Что с предложением архимага делать?» «Я не собираюсь сдавать свой город этому психу», — заявил граф. «Будем сражаться. Какие у нас силы собраны?» «Около 5000 вместе с ополчением. Маги только слабые. В общем, размажут они нас. Мы не сможем сдержать войско императора. Скорее всего, стены возьмут после первого же штурма, особенно если ударят сразу с нескольких сторон». «Магов у нас сколько?» – посмотрел граф на человека в балахоне. «Можно сказать, что только я», – ответил мужчина. «Одного рагона хватит, чтобы убить всех одаренных в вашем городе. Я вам это гарантирую. Сдаваться нужно, и этого парня вообще не трогать, а еще лучше сразу выдать». «Вы с ума сошли?» Даже встал со своего кресла граф. «Сами же говорите, что он полностью невменяем. Ничего хорошего в плену у этого архимага нас не ждет». «А я сейчас не о себе думаю», — ответил маг, «а о своей семье, жене и детях, которых он может пощадить, если сдадимся. Вам тоже советую этим заняться. Не нужно строить иллюзий. Если будет бой, все умрут. И радуйтесь, если просто повесят или голову отрубят. Это будет лучшим вариантом». «Я все равно не могу запустить в город врагов без боя», — стал упрямиться граф. «Возможно, что наш король...» «Да перестаньте вы!» — повысил голос маг. «Какой король?» «Герцог захотел больше власти и проиграл. Да и мертв он, раз не показывается на глаза своим солдатам. О том, что его просто ранили, распускает слухи его ближайшее окружение, чтобы остатки войска не разбежались. Им-то помилование уже не грозит. Вот и тянут время, чтобы как можно дольше сохранить свои жизни. В общем, прошу вас освободить меня от клятвы верности. Я возьму свою семью и выйду из города. Может, он хотя бы им жизни оставит». «Вы с ума сошли?» – взвизгнул граф. «Он прав, господин граф», – снова подал голос командир гарнизона. «Взгляните правде в глаза. Город обречен. Мы в любом случае не сможем отбиться, и тогда нас всех ожидает только одна участь. Так почему не сдаться?» «Молодец!» — хмыкнул маг. «Соображаешь. Да и есть надежда, что нас не казнят». «Вас не поймешь!» — буркнул аристократ. «То точно нас убьет, то, возможно, помилуют. Убьет он нас, если мы сопротивляться будем. А вот если откроем ворота и выйдем, то, может, и сохранит нам жизни. Видите ли, эта сволочь очень самолюбивая, и если мы начнем перед ним каяться и ученика ему вернем, то у него от этого сразу настроение поднимется. Думаете, что он так о своем ученике заботится? Нет, он пришел сюда только из-за того, что кто-то посмел тронуть его собственность. Мне кажется, что если бы у него украли горстку зерна, то он все равно примчался бы мстить обидчикам. Может, если сами сдадимся, на суд императора отправят. Я уже узнавал. Много аристократов на сторону его императорского величества перешло. Причем у них даже земли не забрали. А с нас какой спрос? Вздумайте вы пойти против герцога, мы бы уже все были мертвы. Так что можно будет отбрехаться. Может, и повезет. Главное – пережить встречу с Рагоном. А для этого нужно делать несчастные лица и каяться в своих грехах. «Меня сейчас стошнит от ваших слов», – пробурчал граф, только уже не так уверенно. «Могу вам рассказать, какие архимаги-затейники в плане казни. Сразу тошнота пройдет, а заодно вид несчастного грешника появится». Рагон тем временем сидел в кресле, которое привез в своей карете, и посматривал на небо, ожидая, когда выйдет время ультиматума. Об ученике своем он беспокоился. Причем уже сотню наказаний перебрал, чтобы думал в следующий раз, стоит ли попадаться в плен. Настроение после того, как ему сообщили, что Стэн жив, было отменное. Да и устал он сидеть в лагере и смотреть на высокомерные рожи дворян. Хотелось какого-нибудь дела. Каково же было его удивление, когда главные ворота города стали медленно открываться. Солдаты в войске сразу подобрались и приготовились к бою. Вдруг враги на прорыв решили пойти. Все сразу расслабились, когда из ворот повалили безоружные дворяне с гербами. Тут, похоже, были все. И те, у кого имелись земельные наделы, и безземельные тоже решили подстраховаться и сдаться. Впереди всех шел граф со своей семьей, красный как рак. Видно, не нравилось ему это мероприятие. Рядом с ним под руки вели Стена, ученика архимага, все так же со связанными руками. Вот он был доволен, улыбался разбитыми губами. Подойдя к Рагону, задерживать эту процессию солдаты не стали. Все люди низко поклонились. «Ну надо же!» — утер несуществующую слезу архимаг. «Как приятно видеть столько раскаивающихся в своих многочисленных пакостях людей! Что скажешь, дружище?» — толкнул он еще одного одаренного, стоящего рядом с ним. «За это можно и выпить!» — хмыкнул еще один архимаг. «Первый раз вижу столько покаявшихся дворян!» «Это да! Гляди-ка!» — всплеснул руками Рагон. «Да тут и старые знакомые в общем ряду! Надо же! Набегался? А это кто с тобой? Жена и дети? Вижу, время даром ты тут не терял. Господин Рагон, я хотел бы попросить, начал было помощник графа. Заткнись, тебе слова не давали. Граф, когда каешься, нужно ниже кланяться. Хочешь, я тебе помогу? Аристократ не хотел, поэтому еще больше покраснел и поклонился ниже. Все так и замерли. И что мне с этим сбродом теперь делать? Задумчиво спросил универсал. Хотел всех убить, а теперь даже рука не поднимается. Впрочем, граф, если бы ты просто поддержал мятежника, то это одно дело. Но ты посмел наплевать на законы магической школы. А это уже серьезный проступок. Поэтому тебя все же придется наказать. А дальше пусть вашу судьбу император решает. Эй, ребятки, десяток плетей ему всыпьте, чтобы не наглел в следующий раз. Что? Да как вы смеете? Взвизгнул аристократ, трепыхаясь в руках наемников. «Я дворянин! Не имеете права меня как чернь безродную наказывать!» «Да ладно вам, господин граф!» — подал я голос с невозмутимым видом. «Радуйтесь, что не в петлю отправили! Я же предупреждал!» «Ну надо же, ученик! А про тебя я чуть было не забыл!» «Этому бездельнику!» — обратился он к наемнику, который уже кнут достал. «Тоже десяток всыпь! Чтобы сперва думал, прежде чем что-то сделать. «Млять!» — выругался я. «И чего мне молча не стоялось?» Ответом мне был дружный хохот.